и что он в любом случае патриот, должен быть более действенным в борьбе против чужеземного ига. Критикуя книгу, Добролюбов явно исходил не из романической позиции, а из позиции идеологической, и упрекал автора в том, что он не сумел наделить своего героя душой настоящего революционера. Перед публикацией рукопись была передана Тургеневу, который, почувствовав предательство, написал по горячим следам Некрасову: «Убедительно тебя прошу, милый Н., не печатать этой статьи. Она, кроме неприятностей, ничего мне наделать не может. Она несправедлива и резка. Я не буду знать, куда деться, если она напечатается». Письмо от 19 февраля, 2 марта 1860 года. Возмущение Тургенева было совершенно искренним, ибо он считал, что показал накануне всю свою веру в новых людей, которым предстоит обновить мир. Как они он ненавидел крепостное право, как они он мечтал о будущем, построенном на равенстве и справедливости, как они он был другом Герцена. Однако они с презрением отталкивали его. Когда же они поймут, что его позиция в политике была однозначной, и что он, несмотря на кажущуюся податливость характера, никогда не изменит ей? Противник кровавых мер, он не смирялся с существующим положением вещей. Более чем они, может быть, называвшие себя прогрессистами, он был обращен в будущее. Временами он спрашивал себя, не возраст ли его был причиной их неосознанных упреков. Статья Добролюбова появилась в мартовском номере «Современника», за нею последовали другие, написанные в том же тоне. Юмористическая газета «Свисток» язвила по поводу того, что Тургенев тащился за шлейфом бродячей певички. Но более тяжелую рану нанес ему именитый собрат. Напоминая о подозрениях, которые он высказал по поводу дворянского гнезда, Гончаров обвинял теперь Тургенева в том, что накануне был равно заимствован у него. Измученный болезненной чувствительностью автора «Обрыва», Тургенев потребовал Третейского суда. Избранные арбитры Анненков, Дружинин и Дудышкин, крайне затрудненные делом, поставили двух противников спиной к спине, объясняя, что совпадение их романов было обязано обращением к одной общей, исконно русской теме. Следствием этого спора было то, что Тургенев разорвал с Гончаровым отношения. Тем временем он написал большую повесть «Первая любовь», которая была опубликована в марте 1860 года в библиотеке для чтения. Ее сюжет был автобиографичным. Тургенев рассказал о своем юношеском увлечении соседкой по даче Катериной Шаховской в повести «Зинаида», в которую он влюбился и которая была любовницей его отца. Все здесь соответствовало правде — ситуация, характеры, место действия, изящный легкий стиль, верные наблюдения, выбор характерных деталей — сделали этот текст настоящим психологическим и поэтическим шедевром. Однако в который раз мнения критики разделились. Одни из среды либералов упрекали автора в том, что не воспроизвел в повести ни одного из значительных политических и социальных вопросов, которые волновали Россию. Другие из ряда консерваторов обвиняли в том, что снизошел до неприличий, показав отца и сына, влюбленных в одну женщину, написал о девушке, любовнице женатого человека. Графиня Ламберт объявила Тургеневу, что император прочел первую любовь императрицы и был восхищен ею. Однако тотчас добавляла: «Мне кажется, что эта книга — одно из ваших плохих деяний. Но вы делаете зло, которому трудно противиться». Письмо от 30 января 1861 года. А в книге «Гранжар» Иван Тургенев ответил ей: Я писал вовсе не с желанием бить, как говорится, на эффект —